Комментарии к первой, второй и третьей вести. Могучая Асия – древнейшая держава белых людей на азиатской части материка. В древних источниках она также именовалась как Великая Тартария. Рипейские горы, Уральские горы, море Харийское, озеро Байкал, студеное море Даарийское, Северный Ледовитый океан, Химават горы, Гималаи, четыре великих рода асов, даарийцы, харийцы, рассены и светорусы. Асы – потомки небесных богов, живущие на Мидгард-земле. Страна Даария находилась на затонувшем материке в Северном Ледовитом океане. Стали родами жить-поживать, то есть община родовым укладом. Три луны – Леля, период обращения вокруг Мидгард-земли – 7 дней, Фатта – период обращения 13 дней, месяц – период обращения 29,5 дня. Роды асов. Сие образно руническое словосочетание издревле соединялось в другой образ – раса. Благодатный край Асии – территория современной Западной и Восточной Сибири, от Рипейских гор – Урал до моря Харийского – озера Байкал. Три светлые ярила солнца. Древняя родовая мудрость гласит, что наше солнце трисветлым называют потому, что оно освещает три мира – Явь, Навь и Славь. Не желало уходить на покой, то есть солнце не заходило за горизонт, ибо в те времена у Мидгард-земли еще не было наклона земной оси. Ирий Тишайший, сие образно-руническое словосочетание – слилась в образную аббревиатуру Ир-Тиш, современное название река Иртыш. Великая Даария – северный материк, затонувший в древние времена, называемый также ныне Арктида, Гиперборея, Северия и так далее. Земной Ирий – современная река Иртыш. Сварга Пречистая – небесные миры Слави и Прави. Ирийские горы, монгольский Алтай, в котором берет свое начало река Ирий Тишайший. Мидгард-Земля – древнее название планеты Земля. Более подробно смотрите «Славяно-арийские веды», книга 2. Нарекли Беловодьем. Название страны произошло от названия реки Ирий, что означает «белая и чистая вода». Старый Всеслав – один из величайших сказителей-летописцев. Существует древнее предание о том, что Вещий Баян в молодые годы учился составлять гимны и предания по древнейшим харатиям, которые составил и записал сам старый Всеслав. Расичи, то есть представители великой расы, древние предки русского народа. Древняя вера первопредков, инглиизм. Более подробно смотрите «Славяно-арийские веды», книга 3. Вендегард, ирийский, древний город на берегу Иртыша, обнаружен археологами недалеко от районного центра Большеречья в Омской области. Раскопки начались в 1998 году. Вендегард ирийский был отнесен археологами к памятникам протогородской культуры и получил неофициальное современное название – Нью-Аркаим. Со всех украин земных, то есть со всех краев и окраин, где проживают роды великой расы. Урочище – поселение в особо священных местах. Скиты урманские – таежные поселения. Достопамятные времена, то есть времена, о которых достаточно хорошо и подробно помнят в народах. Яро-великий дашь Бог солнце. Золотое солнце в чертоге расы на сворожьем круге – современное название Бет-Льва. Яро-великим сие золотое солнце называют потому, что оно более яркое по излучению светового потока в сравнении с Ярилой Солнцем и больше нашего Солнца по размеру и массе. Ингард-Земля – прародина многих славяно-арийских родов, одна из земель планет в системе Дашбог Солнца, на которых существует биологическая жизнь, схожая с жизнью на Мидгард-Земле. Период обращения вокруг Дашбог Солнца составляет 576 суток. Ближайшим Землям, то есть к планетам в данной и близлежащих звездных системах, на которых существует жизнь, и с которыми жители Ингард-Земли поддерживали дружеские и братские отношения. Светлых миров, то есть галактик и звездных систем, находящихся под контролем и покровительством светлых божественных сил. Исток – Харати Света. Круг лет, то есть 16 лет. Как вершится там воля Божия, то есть исполняются заповеди и законы светлых богов, ведущие светлые миры к счастью, процветанию и гармонии. Луны. Ингард-Земля в системе Дашбог Солнца имеет две луны – большую и малую. Большая луна имеет период обращения вокруг Ингард-Земли 36 дней, малая луна – 9 дней. Родовой устой. Древняя мудрость и правила, которых придерживается род, независимо от того, в каких мирах, галактиках и на каких землях, планетах проживают представители древнего рода. Два круга лет быть с родителем. Согласно родового устоя, мужчина в течение 32 лет от рождения должен был перенимать от своего отца и старцев своего рода древнюю родовую мудрость, независимо от того, создал он свой семейный союз или нет. Поискать судьбу свою, то есть изведать у хранителей судеб ту, сокрытую до поры до времени великую цель, коею необходимо выполнить в своей настоящей жизни для того, чтобы продолжать свое продвижение по золотому пути духовного развития и совершенства. Соратники, то есть имеющие схожую судьбу и великую цель. За судьбой своей с устремлением, следование к предначертанной судьбой великой цели. С родительским благословением. Ни одно деяние, ни один путь не начинался без благословения родителей, ибо считалось, что без благословения любое великое деяние или поступок лишены удачи, а значит, они не принесут радости и покоя душе. Священный лес, то есть лес, в коем растут дарующие силы и особо почитаемые в древнейших родах священные деревья. Скит-святилище, священное поселение. Ведал он богов, все миры со звездами, то есть он знал и общался с богами, а также побывал во всех галактиках и звездных системах, подконтрольных союзу светлых миров. 9 вечных лет, 2304 года. Одно вечное лето соответствует 256 годам, то есть 16 кругам лет. Вышняя воля Сварога, непреложное правило, которое неукоснительно исполняется избранником перед тем, как придет время переходить в новую жизнь в более высшем светлом мире. 8 долгих лет и 3 месяца, 4716 дней. Год на Ингард-Земле длится 576 дней, он состоит из 16 месяцев по 36 дней в каждом. Неделя, так же как и на Мингард-Земле, длится 9 дней. Смысл мироздания, то есть суть исполнения небесных законов, восхождения по золотому пути духовного развития и совершенства. Земли далекие, планеты в отдаленных галактиках, находящиеся на небесных рубежах между известными вселенными. Урочный час, то есть в данном контексте по окончании периода обучения. 8 путей. Наиболее короткие небесные пути, соединяющие 9 миров, галактик. Эти небесные миры созвучны с мирами богов, о которых рассказывает древняя славяно-скандинавская традиция. Время скоротечное, то есть быстрое течение времени. Данные потоки скоротечного времени использовались для быстрого прохождения расстояния между двумя звездными системами. Мерный путь, то есть определенное, известное, измеренное расстояние. Миры золотых солнц в рукаве одном. Наша галактика имеет свастичную форму. В одном из ее рукавов находится наше Ярило Солнце и Дождьбог Солнце. Множество земель возле ярких звезд, то есть планетарных систем. Мудрость многих звезд, то есть древнюю мудрость, которую переселенцы с других миров принесли на Мидгард-Землю. Обжившие тот мир, представители белого человечества первыми в древнейшие времена заселяли и обживали Мидгард-Землю. Рубеж – незримая граница между галактиками, которые находятся под контролем светлых и темных сил, где некогда пролег лишь раз и дивный путь. Изначально Мидгард-Земля со времен заселения находилась на пересечении космических путей, которые связывали обжитые земли в различных мирах в звездных системах, где проживали лишь представители великой расы, то есть белого человечества. Для четырех миров, то есть для представителей земного человечества, предки которых прибыли на Мидгард-Землю, планету Земля, из разных небесных чертогов звездных систем, а именно великой расы белых, великого дракона, желтых, огненного змея, красных и многих представителей из чертогов мрачной пустоши, черных. Степень движения нашего мира, то есть определенный путь, по которому движется наша галактика. Путь его часто рубеж переходит. В определенные вселенские циклы то один, то другой рукав нашей галактики пересекает рубеж, то есть незримую границу между галактиками, которые находятся под контролем светлых и темных сил. Вайтмары – большие небесные колесницы богов. Более подробно смотрите «Славяно-арийские веды», книга 1. Из мрака исшедших, то есть из звездных систем темных миров. Нежить и нелюдь и всякие бесы – существа различных видов из звездных систем темных миров, а данные звездные системы у славян назывались одним словом – пекло. Чтобы развитие в сварге вершилось, то есть соблюдался небесный закон восхождения по золотому пути духовного развития и совершенства. Из разных чертогов сварожьего круга, то есть из звездных систем, которые входят в так называемый славяно-арийский зодиакальный круг, а он состоит из 16 славяно-арийских созвездий. Светлые боги, то есть вышние боги, боги-созидатели, боги-покровители, боги-управители, боги-охранители, боги-наставники из светлых миров славе и праве, что управляют сваргой пречистой. Более подробно смотрите славяно-арийские веды, книга 3. В темное время. Такие временные периоды также называют ночью сварога в славянской традиции или кали-югой в арийской или индийской традиции. В Асгарде на Ирии, то есть в городе богов на реке Иртыш, сейчас на этом месте находится современный город Омск. Более подробно смотрите «Славяно-арийские веды», книга 2. Двудевять дней, то есть 18 дней, две полные славяно-арийские недели, которые состоят из 9 дней. Роды древней расы. В глубокой древности пращуры предков многих древних родов расы переселились с Ингарда на Мидгард-Землю. Со временем живущих на Мидгард-Земле стали называть «великая раса», а оставшихся жить на Ингард-Земле – «древняя раса». 6 кругов жизни – 864 лета, ибо круг жизни составляет 144 лета. Равновесие. В данном контексте сие слово означает гармонию. Чертоги круга Сва – 16 созвездий, которые составляют сварожий круг. двойстичного, то есть четвертого чертога, который соответствует созвездию Лебедя в славянской традиции. Три свастичного, то есть 12-го чертога, который соответствует созвездию Лося в славянской традиции. Чтоб след их не скрадывали, то есть чтобы никто тайком не шел по их следам. Крыница, источник, родник. Чистый свет, Инглия. На самом порубежье, сиречь у самой границы, у рубежа. Раса света чистого, то есть белые люди, хранящие священный первичный огонь, Инглию. Леля, самая малая из лун, которые раньше были у планеты Земля. Тарх, бог Тарх Перунович, названный в народах дающим богом или дождь богом. Более подробно смотрите славяно-арийские веды, книга 3. В этих сечах, сражениях, боях, в битвах. Крепость Аркольна. Возможно, здесь говорится о раскопанном ныне на Южном Урале Аркаиме. Скития, от древнеславянского «скит» – страна священных поселений и городов. Впоследствии название изменилось на Скифию. Сотворяли потворы. Проводили древние обряды по заживлению ран и остановке кровотечений. Ди – верховный жрец, владыка мудрости, глава Весевого совета жрецов. В две недели, за 18 дней. Аршин – славянская мера длины, соответствует 71,12 сантиметра. 5. Славянская мера длины, соответствует 17,78 сантиметра. Ягоды комы, малина. Ягоды комы или медвежьи ягоды, малину называли за пристрастие медведей лакомиться малиной. Кроме того, малиновый сок очень часто в народе называли медвежьей кровью. Ею поливали корни перунового древа, сиречь дуба, чтобы муравьи, съедая сладкий малиновый сок, уничтожали всех вредителей, которые поселяются в дубовой коре и корнях. Пол меры 53,34 сантиметра. Мера, славянская мера длины, соответствует 106,68 сантиметра. Половина меры соответствует другой славянской мере длины, которая именовалась стопа. Требы богам принесли повсеместно, во всех местах принесли дары всем светлым богам без исключения. Святогор дал Радмиру свое целование, то есть духовное напутствие и отеческое благословение, каким отец благословляет своего сына на защиту своего древнего рода и древних святынь, кои дарованы светлыми богами или многомудрыми предками. Слово благое на путь брани идущим, то есть дал свое духовное напутствие и благословение витязям перед битвой с ворогом. Засадный схрон – скрытный наблюдательный пункт. Справил, то есть построил, создал. У камня, то есть рядом с дольменом. Травидия – так в далекие времена Расичи называли древнюю Индию по названию самого многочисленного народа – дравидов. Возвращалась после первого харийского похода в Дравидию, древнюю Индию. Было это в лето 2893 от сотворения мира в Звездном храме, 2615 год до нашей эры, а начался первый харийский поход в Дравидию в лето 2817, 2692 год до нашей эры. Аримия – страна темнокожих по сравнению с представителями расы. Так в далекие времена расичи называли Древний Китай. Аримы – жители Древней Аримии. Арим означает темнокожий. Боги бывали. Древние китайские предания и легенды также повествуют о посещении Китая в древности богами-небожителями. В стране Поднебесной сие образное название для своей страны до сей поры используют жители Китая. Правитель. Правитель Древней Аримии назывался Ариман, так же как правитель царства назывался царь, а княжество – князь. Решивший позариться на творение расы, то есть решил развязать захватническую грабительскую войну против великой расы. Об этой войне повествует древняя Авеста, первая весть. Не следует путать сию Авесту с искаженной Зенд-Авестой в толковании Заратуштры, ибо он исказил древнюю весть, а битву между светлокожими расичами и темнокожими аримами, происходившую на Мидгард-Земле, планета Земля, превратил в небесную битву между светом и тьмой, где бог света Ахура Мазда, Асур, побеждает темного бога Ахримана, Аримана. Ветер Божий. Образное название ветра перемен, когда процветание народа меняется упадком. От этого образного названия появилась древняя китайская мудрость, что самое тяжелое время – это время перемен. Великий дракон – одно из образных названий Аримии, древнего Китая. До настоящего времени китайский народ называют народом великого дракона. В честь великого дракона устраиваются пышные празднества, изготавливаются из различных ярких материалов его фигуры и изображения. Великий дракон побежден был на Сече, где с расой великой он биться пытался. Это событие было увековечено в древней истории. Белый всадник, бог Витязь, поражающий копьем, мечом дракона, древнего змея, был изображен на фресках и барельефах древних капищ храмов и различных строениях великой расы. Скульптуры с данным сюжетом ваялись из камня, отливались из благородных металлов и вырезались из различных пород деревьев. Сия победа была запечатлена на образах, иконах и отчеканена на монетах. В настоящее время сей сюжет известен под названием «Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона». Змея. Летний круг заново нарождался. День осеннего равноденствия. В этот день расичи, славяне и арии, празднуют новолетие. Ариман, правитель Аримии. Асур, от харийского Ас, бог, живущий на земле. Ур, обжитая благодатная земля. Асур – это звание светлого князя земли святорасы. Сие впоследствии легло в основании старорусского образного выражения «Аз есмь царь», что означало «А», «Аз» – бог, «З», «Ур» – земля, «Ель» – сотворен, признан, «Ес» – всем, «М» – миром, обществом, «Ц» – это, этот, «Зарь», «Заря» – несущая свет, то есть бог на земле признан всем обществом, носителем света. Ариман и Асур новый мир сотворили, то есть заключили мирный договор между двумя воюющими державами, великим драконом Ариман и великой расой Асур. С той поры появилось летоисчисление от сотворения мира, заключения мира. В звездном храме название года по круголету числа Бога. 20 сентября 2008 года в праздник новолетия, Новый год, староверы Инглинги будут отмечать лето 7517 от свершения данного события. Ранее, еще 300 с лишним лет назад, все славяне отмечали этот день победы в новолетие, день осеннего равноденствия, пока император-узурпатор Петр I из рода Романовых в лето 7208 не отменил сей праздник и не ввел чуждый ватиканский календарь, по которому предписывалось отмечать новолетие зимой 1 января, января с 1700 года от Рождества Христова. Дравиды и наги – жители Древней Индии, когда наши предки даровали им веды. Сии священные тексты ныне известны как индийские веды, хотя многие индийские первоисточники, такие как Пураны, Махабхарата и другие, повествуют о том, что белые учителя Риши, пришедшие из-за северных высоких гор Гималаи, принесли им веды и новую ведическую веру – индуизм. Они отказались от дел непристойных, то есть от кровавых человеческих жертвоприношений богине Кали и черным драконам. Узнав об извечных небесных законах, такие как закон кармы, законах инкарнации и реинкарнации и других, благие деяния, то есть взаимопомощь, творчество и созидание, темное время, Ночь Сварога в славянской традиции или Кали-Юга в арийской или индийской традиции. По Божьим законам, то есть по небесным законам светлых богов, вторглись в пределы, нарушили границы Беловодья, у Харийского моря, возле озера Байкал. 7 кругов, 112 воинов, 1 круг, 16 воинов. Кроды, погребальные костры, на которых происходило всесожжение тел умерших, чтобы их чистая душа с дымом кроды могла легко подняться в сваргу пречистую. Тризну свершив, то есть совершили необходимые по древнему закону великой расы похоронные обряды. 39 витязей, 27 воинов. За морем лежащие на восходе Ярилы, то есть восточнее озера Байкал. Изыскали, обнаружили, нашли. Не узрел, не увидел, не обнаружил.